Хулиганы пишут. Посмотри вокруг. Все это складские терминалы. Этих товаров хватит на целый год. Здесь кончается рельсовая дорога. Это и есть то, о чем ты спрашивала. Хочешь отдохнуть? Здесь есть бассейн, сауна, массажный салон. Спасибо, Беслан. Только не сегодня. Меня ждут. Она торопливо набрала номер Ильи, но безуспешно. Они забрались слишком глубоко, и сигнал таял в земляной толще. Ты смелая девушка. Мне очень нравятся смелые девушки. Но сегодня я тоже спешу.